По причинам, давно уже затерявшимся во времени, на эту роль был избран Гренок. Имя его упоминали при всяком удобном случае, произнося таковое с кошмарным выговором частной школы — Гренак. Только я принялся за Гренки, как заваливаются Бартон и Хопвуд. Харман, вообще-то, малец неплохой, отлично готовит Гренки. Слушай, может, заглянешь ко мне в кабинет? Гренков наготовим. Господи, и пошевелиться-то больно. Вконец перетрудился с гренками. Адриан как раз рассчитывал мирно посидеть с Томасом за гренками, поговорить о Картрайте. «Ох, Иисусе Христе!» — произнес он, расчищая на своем столе место для чайника. «О, христианнейший Христос! Что, проблема?» «Я не узнаю покоя, пока он не поцелует меня», — простонал Адриан. «Ты уверен?» «Уверен, и могу сказать тебе, в чем еще я уверен. В том, что на нем сейчас голубой, с высоким воротом свитер из шетландской шерсти. И пока мы с тобой разговариваем, его тело движется внутри свитера, теплое и живое. И это превышает все, что способен вынести человек из плоти и крови. Ну, тогда прими холодный душ», — сказал Том. Адриан пристукнул чашкой по столу и схватил Том за плечо. «Холодный душ?» — воскликнул он. «Джизус Крайст, друг! Я говорю о любви. Знаешь, что она для меня значит? У меня все сжимается в животе, понимаешь, Том? Любовь разъедает меня изнутри, это верно. Но что она делает с моим разумом? Она швыряет за борт мешки с песком, чтобы он воспарил, как воздушный шар. Я вдруг возношусь над обыденностью, я обретаю наивысшие искусность и ловкость. Я иду по канату над Ниагарским водопадом. Я один из великих. Я Микеланджело, ваяющий бороду Моисея. Я Ван Гог, пишущий чистый солнечный свет. Я Горовиц, играющий императорский концерт. Пятый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Я Джон Барримор, еще не взятый за горло киношниками. Американский актер, 1882-1942. Я Джесси Джеймс и два его брата, все трое сразу. Знаменитый грабитель с Дикого Запада, 1847-1882. Я Уильям Шекспир. И вокруг меня уже нет никакой школы. Это Нил, Том Нил и Барка. Клеопатра скользит по водам. Неплохо, сказал Том, совсем неплохо, сам придумал. Рэй Милланд в «Потерянном уикенде». Он вполне мог говорить о Картрайте. Однако говорил о спиртном, — отметил Том, — что само по себе может сказать тебе о многом. А именно, заткнись и намазывай масло. Я поставлю пластинку со смертью в любви. Вот что я сделаю. Мерзкая ты скотина, — сказал Адриан, — и пусть мое сердце бьется в согласии со сладостными звуками. Однако поспешите, друг мой, я слышу, что к дому подкатил экипаж. А вот Ватсон, если только я не ошибаюсь, и наш клиент поднимается по лестнице. Войдите. В двери появился помаргивающий за очками Сэмпсон. Следовавший за ним Херни бросил Тому какую-то баночку. «Привет, Том. Я принес немного лимонной помадки». «Лимонной помадки!» — вскричал Адриан. «А что я тебе сию минуту говорил, Том?» «Ах! Если бы у нас была лимонная помадка для наших гостей! Ты читаешь чужие мысли, Херни!» «А вон там гренки!» — произнес Том. «Спасибо, Томпсон!» — сказал Сэмпсон, хватая гренок. «Гудерсон говорит, ты был не близок к тому Хилли, чтобы RBD с сержантом помяли тебя в раздевалке. Мадам Малва вновь обскакала меня. Не близок? О, Господи!» Херни хлопнул Тома по спине. «О, Томма, — сказал он, — вижу, ты, наконец, раздобыл атомное сердце матери. Ну и как тебе? Забирает или не очень?» Пока Том с Херни судачили о Пинк Флойд, Сэмпсон объяснял Адриану, почему он считает Малера на самом-то деле куда более необузданным, чем любая рок-группа, в том смысле, что ему приходится обуздывать себя в гораздо большей мере. «Интересная мысль, — сказал Адриан, — в том смысле, что в ней нет ничего интересного». Когда с чаем и гренками было покончено, Херни встал и откашлялся. «Думаю, Сэм, Теперь мне пора рассказать о моем плане. — Определенно, — откликнулся Сэмпсон. — Эй, там, — произнес Адриан, вставая, чтобы запереть дверь. — Грабеж, измена, хитрость. Шекспир, венецианский купец.